Часто говорил он также, что великое внимание и немалая мудрость потребны против злокозненности дьявола, ибо бывает, что он иногда из-за ничего возбуждает тревоги и неудовольствия, внушая и благословные к тому предлоги, чтобы казалось, что гневаться в предлежащем случае справедливо и есть основательная причина. Но что бы ни внушал он, доведает желающий воистине шествовать путем святых монах, что никакое раздражение, как бы оно ни казалось правым, не должно им быть допускаемо. Как говорит Макарий, монахам не следует гневаться, и еще не следует причинять скорбь ближнему. При этом он рассказал нам следующее. «Некогда заказал я писать для себя некоторые книги одному искусному писцу. Кончив писать, он прислал мне сказать, что се кончил я. Пришли, что рассудится тебе, и возьми». Один брат, услышав о сем, пришел к тому писцу от моего имени и, дав известную плату, взял книги. Между тем и я, не зная о случившемся, послал нашего брата с письмом и платою взять их. Писец, узнав из этого, что осмеян взявшим книги братом, сильно раздражился и сказал: «Пойду непременно и досажду ему и за то, что насмеялся надо мною, и за то, что взял не свое». Я же, услышав о сем, послал ему сказать: «Ведомо, конечно, тебе, братья мои, что мы затем приобретаем книги, чтобы научиться из них любви, смирению, кротости. Если же самое начало приобретения книг ведет к ссорам, то и не хочу иметь их, чтобы не ссориться, ибо рабу Божию не подобает свариться». Таким образом, отказавшись от книг, я сделал, что брату тому не причинено было преднамеренное досаждение. Однажды, сидя с нами и беседуя о душеспасительных вещах, блаженный начал приводить изречения святых старцев и, дошедши до изречения, сказанного Аввой Пименом, что осуждающий себя находит покой всюду, и до того, которое сказал Авва Нитрийской горы на вопрос: «Что более всего обрел ты, отче, на пути сем?» «Обвинять и укорять себя самого всегда», — ответил он. Причем вопрошавший прибавил: «И нет другого пути, кроме сего». «Сие изречение припомнив, — сказал блаженный, — какую силу имеют слова святых! И поистине, что ни говорили, они говорили от опыта и истины, как свидетельствует божественный Антоний. Оттого слова их и сильны, что изречены деятелями, как и всем делать заповедует некто из мудрых, слова твои, да подтверждает жизнь твоя». При сем Ава рассказал нам следующий случай. Когда еще немного времени пребывал в лавре Авы Герасима, сидели мы однажды с возлюбленным мне братом и беседовали о душеспасительных вещах. Я припомнил вышесказанные слова Авы Пимена и того другого старца Нитрийского, и брат сказал мне при сем: «Я опытом узнал истину сих слов и вкусил покоя, доставляемого исполнением их. Жил я в искренней дружбе с одним диаконом лавры сей. Не знаю, отчего возымел на меня подозрение в одном деле, оскорбился тем и стал смотреть на меня мрачно. Заметив эту мрачность, я просил объяснить мне причину того, и он мне сказал: «Ты сделал такое и такое дело». Не сознавая за собою такого дела, я начал удостоверять его в своей невиновности, но он сказал на это: «Прости, не удостоверяюсь». Удаляясь в свою келью, я начал испытывать сердце свое, сделано ли мною когда-либо такое дело, и не находил. Когда после того случилось, что он, взяв потир, подавал, я побожился ему на нем, что не помню, чтобы делал то дело, но он и тут не удостоверился и этим. Тогда, снова вошедший в себя, вспомнил я о сих словах старцев и в полной вере воистину их обратил помысел свой на себя и сказал: «Диакон искренне любит меня, и всей любовью движимый открыл мне, что имеет сердце его на меня, чтобы я трезвенно блюл себя, как бы не сделать того. Впрочем, бедная моя душа, как говоришь ты, что не сделала дело того? Тысячи худых дел наделано тобою, и ты забыла о них. Где то, что сделано тобою вчера или за 10 дней назад? Помнишь ли о том? Итак, не сделала ли ты и этого, как сделала то, и забыла, как забыла прежнее? Таким образом, я положил в сердце своем, что я истинно сделал это, но как забыл прежнее, так забыл и это. И начал я благодарить Господа и диакона, что через него сподобил меня Господь познать грех свой и покаяться в нем. Потом встал и в таких помышлениях пошел к брату сознаться пред диаконом и поблагодарить его. Но лишь только постучал я в дверь, как он, отворив ее, первый делает мне поклон, говоря: «Прости мне, я поруган бесами, заподозрив тебя в том деле. Ибо истинно удостоверил меня Бог, что ты не повинен в нем, и не допустил меня более уверять его, говоря: в этом нет нужды». Пересказав это, блаженный Зосима прибавил: «Вот к чему искреннее смирение расположило сердце брата, возлюбившего его, что он не только не возмутился поступком диакона и не оскорбился на него, во-первых, за то, что тот заподозрил его, а во-вторых, за то, что не поверил его уверениям своей невинности, но еще принял на себя несделанный грех, и не только это, но и возблагодарил диакона. Видите, что творит добродетель сия? На какие степени преуспевания возводит любящих ее? Ибо если бы захотел брат, то тысячи поводов возымел бы к тому, чтобы сделаться через диакона демоном. Но как он устремился к добродетели, то не только не оскорбился на него, но еще поблагодарил его, так как добродетель объяла сердце его. Так если бы мы предварительно посевали в себе семена кротости и смирения и располагали к ним сердце свое, то враг не имел бы места сеять в нем злые семена свои. Но как он находит нас пустыми, без добрых помыслов, или даже более того, самих себя разжигающими на худое, то берет отсюда поводы наполнять нас своим злом. При любви же к добродетели бывает совершенно противное сему. Ибо тогда Господь, видя, как душа наша жаждет спастись, и как усердно возделывает в себе добрые семена, ради сего благого произволения ее исполняет ее своими дарами. Однажды блаженный Ава, вспомнив о старце, которого окрадывал живший по соседству с ним брат, что он знает, то никогда не обличал этого брата, но еще более работал, говоря: может быть, нужду имеет брат, дивился благосердию святых и рассказал при этом следующий случай. «Во время пребывания моего в Педиаде вот что рассказывал мне один игумен. Близ обители нашей жил один старец, и был он преблагой души. Живший по соседству с ним брат, однажды, в отсутствии старца, по вражескому искушению, отворив келью его, вошел внутрь и забрал себе вещи его и книги. Когда старец, по возвращении, отворив келью, не нашел своих вещей, то пошел к тому брату сказать ему о сем. Но, вошедший в его келью, увидел вещи свои посреди ее, потому что брат не успел еще прибрать их. Не желая, однако ж, пристыдить брата и обличить его, показал вид, будто схватил его живот и вышел вон, где пробыл довольно времени, как бы для нужды, чтобы брат, между тем, успел убрать вещи. Возвратясь же к нему после сего, начал говорить о другом и не обличил брата. Через несколько дней узнаны были у него вещи старцевы, и его взяли и посадили под стражу. Старец ничего о том не знал, но, услышав, что брат в темнице и, не зная, за что он в темнице, пришел ко мне, говорит игумен, ибо он учащал к нам, и просил: «Сделай милость, дай мне несколько яиц и немного чистых хлебцев». Я говорю ему: «Верно, у тебя ныне есть кто?» «Да», — ответил старец. Взял же он это для того, чтобы пойти в темницу и утешить брата. Лишь только вошел он в темницу, как брат падает ему в ноги и говорит: «За тебя я здесь, Ава, потому что это я украл твои вещи, но книга твоя у того-то, одежда же у того-то». Старец говорит ему: «Да удостоверится сердце твое, сын мой, что я не ради того пришел сюда. Я даже не знал, что ты здесь за меня, но, услышав, что ты здесь, я опечалился и пришел утешить тебя. Вот, смотри, яйца и чистые хлебцы. Теперь же пойду и сделаю все, пока извлеку тебя отсюда». Пошел и попросил некоторых из начальственных лиц, кои знали его ради добродетели его, и они послали выпустить брата из темницы.